повторил он, грозно вглядываясь в красное лицо Родиона. «Деревня, Дуботол, понял?» Он с силой вдавил кулак в карман Родионовой куртки, так что хрустнул спичечный коробок, вырвал руку наружу и брезгливо отряхнул ладонь. Родион качнулся в сторону и поднял глаза. За смутным налетом слез в них на секунду метнулись подозрения, решимость и страх. Кажется, больше всего было страху перед тем, что офицер примет непрошенные слезы за испуг. Но офицер перехватил мысль Родиона и снисходительно, с оттенком презрения, воскликнул. «А что ж ты думал?» «Конечно, они тебя выдали. Мы отлично знали, что ты сегодня вечером пойдешь в ловчонку за прокламациями, и знали, куда ты их понесешь. Они нам все рассказали». У Родиона дрогнул рот, кровь быстро исчезла с его лица, точно переплеснулась куда-то вглубь. Он поднял руку к груди, колыхнулся и вновь застыл, не произнеся ни звука. Офицер внезапно схватил его за отворот расстегнутой куртки. «Кто тебе сказал пароль, по которому ты получил в лавке листки?» «Кто?» «Говори, ну, кто?» Родион молчал. «Дурак!» — спокойно сказал офицер, немного подождав и выпуская куртку. «Им всем ничего не сделают. А тебя, если ты будешь молчать, закатают, куда Макар телят не гонял. Узнаешь». Он отошел к столу и притронулся к своим усикам. «Ну, как же, Родион Чорбов, вы не намерены отвечать?» Он испытующе покосился на Родиона, потом сел за стол и решительно взялся за перо. Он писал недолго. «Петров», — позвал он, протягивая в воздух узенькую полоску бумаги, — «отвезти арестованного». Потом он вяло поглядел на опечатанную пачку листков, на сургуч, размазанный по корочке пеклеванного хлеба, и скучно, продолжительно, сладко позевнул. Глава вторая. За Родионом больно проныл замок. Это было такое ощущение, будто медленно отняли руку или ногу. Он оправился минуту спустя и сел на койку. Против него на другой койке лежал большой, покрытый ворохом тряпья, человек. Когда Родиона вводили, он поднялся, но тотчас снова лег, приберегая накопленное в тряпье тепло. Он вскоре уснул. Было тихо, и постепенно дыхание Родиона совпало с размеренным посапыванием спавшего человека. Тогда Родион впервые задумался. «Где? В какой момент?» На каком шаге он споткнулся? Все концы были чистые и гладкие, ни одного узла. Часовщик? Не может быть. Ведь Родион зашел к нему только на полминутки и спросил, который час. Ни слова больше. Лавочник? Но ведь лавочник свой. И тут же мысль. Чей? Что значит «свой»? У них ведь тоже свои. Никита! Черт побери этого скрипача! Что он там порол о боевом отряде? И зачем ему надобится Родионова дружба? Мало ли с кем водил Родион в детстве дружбу, и никто потом не навязывался ему в друзья. К тому же детство далеко, детство не вернешь, оно ушло, как пароход, который только снится. Белее снега, тише речного течения, с голубым дымком — в голубых, как небо, флагах. Так тихо ходил только буксир, на котором плавал отец Родиона, лоцман Чорбов. Бывало, в вечеру Родька приметит на небосклоне дымочек, долго стоит, глядя вдаль, вдруг различит корпус буксира, узнает его, бежит домой с криком: «Мамка, тядька плывет снизу!» И вот он уже на дощанике с каким-нибудь приятелем, ладит уключины, выпихивает дощаник из затончика, вместе с приятелем садится в весла и часто, коротко, побулькивает в воде их увесистыми лопастями. Он держит по течению.